поднял машинку и потряс ее. На доску, лежащую на ручках кресла, упал маленький кусочек металла. Пол поднял его и осмотрел. Буква «Т». Машинка только что выплюнула букву «Т». «Надо жаловаться руководству», — подумал Пол. «Я не просто попрошу новую машинку, я ее, черт возьми, потребую. У нее есть деньги, я знаю, есть. Может, они в банке, зарытые под сараем. Может, замурованы в стене, ее место для смеха, но у нее есть бабки, и вот тебе раз, о господи, Т, такая частая буква!» Разумеется, он ничего не будет просить у Энни, тем более требовать. Когда-то здесь был человек, который мог бы ее о чем-нибудь попросить. Тот человек намного сильнее страдал от боли, и у него не было причин цепляться за жизнь. Не было даже этой паршивой книги. Тот человек попросил бы. Невзирая на боль, у того человека достало бы сил, чтобы хоть попытаться бороться с Энни Уилкс. Тем человеком был он. И, наверное, сейчас ему должно быть стыдно. Но у того человека было два важнейших преимущества. У того человека было две ступни и два больших пальца на руках. Пол поколебался какое-то время, затем перечитал последнюю строчку, мысленно вставляя пропущенные буквы, после чего просто вернулся к работе. Лучше так. Лучше не просить. Лучше не дразнить. За окном жужжали пчелы. Был первый день лета.